Вайолет широко распахнула парадную дверь и увидела, что они, петляя, бегут через кусты в виде змей. «За ними!» — воскликнул Клаус, и трое бодлеров попробовали выбежать за дверь. Но мистер По выступил вперед и преградил им дорогу. «Нет!» — крикнул он. «Но это же Крюкастый!» — бушевала Вайолет. «Он скроется вместе с Олафом!» «Я не могу позволить вам гнаться за опасными преступниками», — ответил мистер По. «Я отвечаю за вашу безопасность и не допущу, чтобы вам причинили хоть малейший вред». «Тогда сами бегите за ними!» — крикнул Клаус. «Только скорее!» Мистер По шагнул через порог, но остановился, услышав шум заводящегося мотора. Два негодяя, здесь это слово означает «ужасные люди», добрались до машины доктора Лукафонта и уже отъезжали. «Забирайтесь в джип!» — воскликнула Вайолет. «Следуйте за ними!» «Взрослый человек, — твердо сказал мистер По, — не позволит себе ввязаться в автомобильные гонки. Это дело полиции. Сейчас я им позвоню, и они, может быть, устроят засаду». Вайолет, Клаус и Солнышко с упавшими сердцами наблюдали, как мистер По захлопывает дверь и рысцой бежит к телефону. Они понимали, что это бесполезно. К тому времени, когда мистер По закончит объяснять ситуацию, граф Олаф и Крюкастый наверняка будут уже далеко. Внезапно почувствовав страшную усталость, несчастные бодлеровские сироты подошли к огромной лестнице дяди Монти и уселись на нижней ступеньке, прислушиваясь к слабому голосу мистера По, который разговаривал по телефону. Они понимали, что пытаться найти графа Олафа и Крюкастого, особенно когда стемнеет, это все равно, что пытаться найти иголку в стоге сена.